Классный прикид, Катара, заметил я, когда увидел девушку, одетую в стандартное одеяние болотного племени, состоящее из травы, лиан, листьев и коры деревьев. Ха-ха, ты такая естественная, улыбнулась Кара, увидев сестру. Если что, мне сказали, что так я лучше почувствую природу. И ничего тут смешного нет, здесь все так ходят, ответила Катара. Ну, ладно, как там успехи, сестра? Да как, чакру открыла, просветление получила, а вот состояние аватара все равно не могу освоить еще. Вот согласилась отдать Хину свою невинность и стать его женой, ответила Кара. Ау, тогда поспешим домой, болотный стиль я уже освоила, пойдемте скорее распечатывать твои дырочки, Кара. Взяла Катара меня и Кару за руки. Ту, дью, спасибо за обучение, до встречи, крикнула Катара двум мужчинам, что помогали ей изучать болотный стиль магии воды. Ту и Дью тоже попрощались, и я перенес девушек обратно в центр пустыни. О, Кара, Катара, привет, встретила нас Суюки, она отдыхала на берегу озера, тут ведь было жарко, а рядом находилось теплое озеро, чем не курорт. Хотя и на острове Киоши как бы то же самое, и море, и песок рядом, но там Суюки постоянно работает, все же она командир воинов Киоши. А сейчас она взяла отпуск. На берегу озера отдыхала Юи, что также заметила наше появление. Кара, у тебя новая прическа, тебе идет. Катара, классный прикид. Посмотрела Юи на Катару и ее одеяние из листьев. Знаю. Стала Катара снимать с себя эту одежду, полностью обнажаясь. Что это ты делаешь, Катара? Решила нашего с Юи мужа соблазнить. Явно в шутку спросила Суюки. Суюки, похоже, этим любовницам нужно показать, кто здесь главный, сказала Юи, и стала снимать с себя купальник. Суюки тоже начала оголяться, ну, а после девушки стали раздевать меня, в итоге одетой осталась лишь Кара, на которую мы все стали с ожиданием смотреть. Ладно, сейчас разденусь, проговорила Кара, начав раздеваться. Кстати, Юи, я и не думала, что у тебя такая большая грудь скрывалась под твоей шубой, она даже больше, чем у меня, заметила Кара и потрогала свои смуглые холмы. Лезть тебе не поможет, любовница, ответила Юи, давайте устроим соревнование, будем заниматься любовью с Хином, и кто потеряет сознание самой последней, тот и победил. А приз какой? Поинтересовалась Кара. Победительница станет первой, кто родит Хину первенца, и это буду я, его первая жена, схватила меня за мой прибор Суюки. Первая или вторая жена, без разницы, главное это победа в соревновании, ответила Юи и также схватилась за мой член. Ладно, я с сестрой тоже участвую, сказала Катара, хватаясь за мой инструмент, а я вообще-то и не планировала заводить детей в ближайшие лет 10, прокомментировала Кара. Да ты и так проиграешь, не волнуйся, ответила Суюки с улыбкой. Ладно, так уж и быть, я вас одолею, также схватилась Кара за мой жезл. Тогда начнем с Кары, нужно лишить ее невинности, потом лишим невинности Катару, а потом уже начнем основное соревнование, сказал я. Ха-ха, Суюки, они еще девственницы, у них нет и шанса, насмешливо проговорила Юи. Это мы еще посмотрим, ответила Катара, мы так-то владеем целительной магией, в отличие от вас, а Кара так вообще аватар. Меньше слов, больше дела девственницы, сказала Суюки. И мы решили прямо на пляже возле озера и начать наши соревнования. Уверенная Кара легла на пляжное покрывало и приподняла одну свою ножку, давая доступ к своим дырочкам. «Начни с попки, ты туда уже засовывал язык», — попросила Кара. «Ох, у меня есть идея получше». Вырастил я себе второй член, и увидев его, Кара сразу изменилась в лице, поняв, что я хочу сделать. «Эй, два сразу это слишком», — возмутилась Кара. «Что, струсила, великий аватар?» С издевкой спросила Суюки. «Ничего я не струсила. Хен, ложись на спину, я буду сверху», ответила Кара, и когда я сделал, как она попросила, девушка пару секунд смотрела на пару моих массивных орудий, прежде чем решилась действовать. Взобравшись на меня, Кара подставила головки моих приборов под свои дырочки и стала на них медленно опускаться. «Давай мы тебе поможем», сказали Суюки и Юи, и надавили на плечи Кары, отчего она мигом опустилась на два члена практически до упора. Столь резкое проникновение стало неожиданностью для Кары, и она тут же стала дергаться в конвульсиях от оргазма и обливать мой торс своим нектаром. «Похоже, это будет легкая победа», — проговорила Суюки, смотря на бурно кончающую Кару. «Рано расслабляйтесь, я более грозный для вас противник, чем сестра», — ответила Катара, и помогла Карри встать с меня, чтобы занять ее место. Катара также опустилась на два моих члена одновременно, но так быстро не кончила, как Кара, что сейчас продолжала еще испытывать оргазм, иногда подрагивая с закатанными глазами слабенький, конечно, аватар попался. Катара была уже чуть более привычной, в попку я ее долбил очень часто, и хоть сейчас мой член был еще и в ее киске, но Катара была целительницей, и могла достаточно хорошо контролировать свой организм, даже если она и кончала, то старалась не впадать в такое оцепенение, как ее сестра через время. Кара пришла в порядок, но и в следующие ее разы она недолго держалась, а по итогам именно она первая выбыла из групповушки. Следующей отключилась Юи, самыми стойкими оказались Суюки и Катара, обе они не раз со мной занимались любовью длительное время, но все же, у Катары был козырь в виде целительной магии, с помощью которой она продержалась дольше всех из девушек. «Я победила АА», издала Катара последний стон, прежде чем вырубиться во время оргазма. «Вух, славно я потрудился». Осмотрел я четырех девушек, что потеряли сознание от удовольствия, ну и просто устали от беспрерывного секс-марафона. «Сынок, у тебя ведь остались еще силы на свою мамочку?» Зашла к нам в спальню Урса, с девушками в итоге мы переместились с пляжа в спальню. «Уж на такую сексуальную мамочку я силы найду». Осмотрел я свою фигуристую мамулю, тренировки сделали ее тело просто потрясающе привлекательным. Я хоть и был сейчас удовлетворен, но лишь один взгляд на Урсу сразу вернул мне силы и желание продолжать оргию. «И для меня там сил оставь, я ведь тоже жажду твоей любви». Зашла в комнату и Бинг, с ней я обычно в домене забавляюсь наедине. «Что ж, продолжим мою тренировку по выносливости». Переместился я с Урсой и Бинг в домен, и пока я был занят мамулей, удовлетворял Бинг тентаклями. Ох, шесть девушек довести до блаженного обморока, довольно нелегко, и я прям чувствую, как моя выносливость растет, а у меня ведь есть еще Азула, Тайли и Мэй, а также возможно Тоф и шесть сестренок-близняшек Тайли. Ох, тренироваться еще и тренироваться. В магии я тоже практиковался, совмещая эту тренировку со строительством своего дворца, но прогресс от таких тренировок был в основном в области мастерства. Я учился экономно расходовать энергию на свои манипуляции, и сами эти магические манипуляции у меня получалось проводить более ювелирно и одновременно более масштабно, но вот мой личный магический резерв энергии от таких тренировок рос очень медленно. Логичнее было оставить оттачивание навыков в магии наклона, а самому лично сосредоточиться именно на увеличении своих магических сил. Самый простой и быстрый способ – это убийство людей и получение из их душ энергии, но как-то нет у меня желания устраивать геноцид ради своего усиления. Второй способ – это пропускание через себя очень большого количества магической энергии, что я и собираюсь сделать, когда к планете прилетит комета Сазина, и я ее попробую поглотить. Да и если уж на то пошло, у меня есть еще и Солнце. Даже если я смогу поглотить миллионную долю энергии этого светила, ее хватит на уничтожение планеты Земля, а Солнце не единственная звезда в галактике. В общем, у меня есть способы стать сильнее без массовых убийств. Я не чураюсь убивать, но насилие всегда порождает насилие, чем его меньше, тем лучше. Примечание к части. Жители болотного племени, https://phtasabdgglsksf4rzkxlpvg7. Кара, https://phtasabdgglfkrsblis3fvjnn7. Катара, https://phtasabdgglv5yqkunsxgzv2up7. Суюки, https://phtasabdgglv34ud948nn9t2fdkp8. Юи, https://phtasabdgglv5yaufp8fwtp3za. Урса, https://phtasabdgglj7pnufkia. Бинг, https://phtasabdgglpxxgnstcnpf8rw7. Глава 51. Приготовление. До приближения кометы Сазина к нашей планете оставалось всего 3 месяца, и Кара старательно готовилась к этому моменту. Теперь расписание аватара состояло из сна, тренировки магии и секса перед сном со мной и Катарой. Все остальные девочки также помогали аватару, помимо того, что они проводили с Карой совместные тренировки. Юи, Суюки, Катара и Бинг отдавали Каре почти все молочко, добытое из моего члена. Аватар пила мой йогурт постоянно, что позволяло ей становиться сильней, как магически, так и физически. С момента, как Кара стала полноценно моей девушкой, прошло где-то 2 месяца. За это время я провел встречу Урсы и Азулы, и когда они увидели друг друга, то не знали, что и говорить, поэтому я просто перевел эту неловкую ситуацию в инцест-групповушку, посадив мамулю на один член, а сестренку на второй и заставил их обеих целоваться, пока я долблю их дырочки. Это неплохо помогло вновь сблизить мать и дочь. По итогам, Урса решила остаться с Азулой и помогать своей дочери править страной огня. А у Азулы забот со страной было немало. Самая большая проблема страны огня – это то, что вся промышленность завязана на армию и войну. Тысячи граждан народа огня имеют работу благодаря производству танков, брони, оружия, ну и, конечно же, добыче сырья для всего этого. Если война закончится, в стране огня наступит кризис. Насколько он будет долгий, зависит от решения Азулы. Уже сейчас нужно сворачивать экономический курс страны с военных рельс и направлять на мирную колею. Заводы, производящие танки, вполне могут производить сельхозтехнику и транспорт. Азуле я передал различные чертежи и кучу инструкций, что поможет наладить выпуск машин, катеров, тракторов, и все это будет работать на электрических кристаллических батареях. Маги огня могут генерировать молнии, но лишь самые сильные и искусные маги могут делать это безопасно для себя. Я же придумал способ создания мощных источников питания с участием магов огня, при котором маги не будут подвергать себя опасности. Тут мне помогла парочка местных кристаллов, первый из них – джиннамит, ползучий кристалл. Итак, маг огня разделяет свою внутреннюю энергию на положительно заряженную ци и на отрицательно заряженную ци, и два этих типа ци направляет в разные кристаллы джиннамита, что начинают от этого расти, в результате чего мы получаем два вида кристаллов, один из них заполнен отрицательным ци, второй положительный ци, и вот если эти два кристалла соединить, то при соприкосновении они начнут искрить, создавая электрический заряд. Такие кристаллы джиннамита полностью превращаются в электрическую энергию, не оставляя никаких отходов, загрязняющих окружающую среду. Между двух разнозаряженных кристаллов джиннамита нужно проложить светящийся кристалл, он будет служить конденсатором в этой батарее, поддерживая в ней определенный заряд электричества, до того момента, пока батарея полностью не исчерпает энергию и запас джиннамита. Весь этот бутерброд из кристаллов нужно запихнуть в корпус из диэлектрика, и батарея готова, перезаряжать ее можно несколько тысяч раз, просто заполняя емкость новыми кристаллами джиннамита. Производить такие батареи проще простого, а уж применение для нее хоть отбавляй. И главное, что создавать эти батареи могут лишь маги огня, что очень понравилось Азуле. Точнее, нужно уметь разделять свою ци на отрицательную и положительную, но сейчас это умеют делать лишь маги огня. Азула, конечно, может использовать мои наработки и для войны, но даже если она их сейчас отдаст Азаю, то за месяц он никак не сможет внедрить новую технологию для военной техники. Но Азула и не будет делать такую глупость, ей меня вот так предавать просто невыгодно. В случае поражения Азы Азула станет полноценным правителем страны огня, а в случае, если Азай победит, Азула будет мнимым правителем, и то Азай может вообще в итоге всю власть забрать лишь себе, а Азулу убить или в тюрьму посадить, Азаю не привыкать своих родственников убивать. Я же люблю Азулу, и она тоже ко мне сильно привязалась, шанс, что она меня предаст, все же есть, но минимален. Также, за 2 месяца я успел доделать свой дворцовый комплекс, у нас с моими девушками и женами устаканился график. Если в первые дни после воссоединения мы только и делали, что сношались, то потом чуть угомонились, и у меня было время на строительство зданий. Всего я создал около 12 различных построек, расположенных на полукилометровой территории. Последним я построил свой личный дворец, как у султана. Также в комплексе были мастерская, склад, сокровищница, оружейная, полигоны для тренировок, оранжерея, астрономическая башня с обсерваторией и обычные гостевые домики. В этом дворцовом комплексе есть все, что мне нужно для комфортной жизни, но скорее всего лет через 5 или 10 я себе новый дворец построю, с магией это много времени не занимает. У Ван Шитонга в библиотеке есть обсерватория с особым механизмом, показывающим движение небесных тел в зависимости от даты, с его помощью можно узнать положение Луны и Солнца на небосводе. Пару дней назад я себе в обсерватории создал такой же механизм, с помощью которого пытался высчитать траекторию кометы Сазина, приблизительное расстояние от Земли, а также время прохождения перигелия, то есть сколько комета Сазина пробудет на орбите близ Земли. По приблизительным расчетам, комета Сазина будет пролетать возле планеты больше получаса, но меньше 40 минут. Расстояние от Земли до кометы будет в районе между 10 и 14 тысячами километров. Без точных размеров самой кометы и ее массы расчеты имеют погрешность. Скорость полета кометы тоже приблизительная, и равна где-то 70 тысячам километров в час, может на пару тысяч километров в час больше или меньше. Если моя магия огня станет сильнее от кометы Сазина в десяток раз, то используя лишь свои силы я смогу до нее долететь минут за 20 в момент ее ближайшего нахождения к Земле, но если вылечу чуть пораньше, смогу ее застать еще на подлете к планете, что я и собираюсь сделать, чтобы у меня было больше времени на ее исследование и сбор материалов. Но комета по расчетам прилетит лишь через 27 дней. Также, мой астрономический механизм показал, что в начале третьего месяца лета, должно произойти полное солнечное затмение, а это в свою очередь должно повлиять на всех магов огня, и ослабить магию огня в десятки раз на время затмения. Как раз сегодня Луна затмит Солнце, и ее тень упадет на страну огня и на юго-восток царства Земли, в стране огня затмение будет длиться почти 8 минут. У меня же в центре пустыни оно будет длиться всего считанные десятки секунд. Когда Солнце начало закрываться Луной, я решил проверить на себе, насколько сильно ослабнет моя магия огня. Для наглядности я стал выпускать в небо поток огня, и чем больше Луна заслоняла Солнце, тем сложнее мне становилось контролировать огненную ци, отчего возникали энергетические потери и поток пламени становился меньше, и как бы я ни старался, но в момент полного затмения эффективность моей магии упала в 10 раз. Моим потоком пламени разве что сорняки можно было жечь. На реактивном пламени вообще не получалось подняться в воздух, было бы обидно, если бы затмение застало меня именно во время перелета или вообще во время боя. Впрочем, магия льда у меня наоборот стала сильнее. Так как девочки сейчас были на улице, они тоже могли наблюдать за коротким затмением вообще, это не такое уж и редкое явление, в год может быть по парочке затмений, разве что в этот раз тень Луны упала на страну огня, тогда как обычно все затмения приходятся на царство Земли, все же именно оно и занимает самый большой материк планеты. Катара сейчас вместе с Юи занимались магией воды, а Суюки и Кара практиковались в магии Земли, поэтому на них затмение никак особо не повлияло, разве что, Суюки и Кара решили сделать перерыв во время этого явления, вот к ним я и решил подойти. «О, я как раз проголодалась, Суюки, можешь подготовить хина, а я пока еще булыжники потягаю», проговорила Кара из-за постоянной нагрузки и обильного белкового питания. Девушка стала довольно мускулистой. Это не портит ее красоту, хотя она уж слишком налегла на физические нагрузки, будто собралась Азея не с помощью магии побеждать, а банально забить его кулаками до смерти. Аватар использует моего мужа будто дойную корову, а меня как доярку. Эта ситуация довольно странная, вам не кажется? Спросила Суюки, одетая в облегающий зеленый тренировочный костюм. В принципе, мне жаловаться ни на что. Подошел я к девушкам и получил минетик от Суюки с окончанием в ротик коры. Для меня теперь обычное дело идти по дворцовой территории, увидеть девушку и заняться с ней развратом. Девушки все время тут чем-нибудь заняты, кора в основном тренировками, Суюки, в принципе, тоже постоянно тренируется, у нее это уже рефлекс, ведь воины Киоши с 8 лет каждый день проводят в оттачивании своего мастерства. Катара развлекается выведением новых растений, Юи ей в этом помогает, ну, а также две девушки довольно часто практикуются в магии воды. Мамуля сейчас с Азулой, их я навещаю каждую неделю, и помогаю расслабиться сестренке, а обычно ей в этом помогают ее подруги, Тайли и Мэй, да и мамуля тоже не прочь выразить свою любовь к дочери. Пару раз я летал в бассейн все, узнавать что там творится, а в столице царства Земли хватало интересных событий. Так, например, в бассейн все был коронован новый царь Земли, Лао Бифонг, его дочурка Тов Бифонг открыла свою школу, где обучает магов металла. Найти учеников в самом большом городе мира было очень просто, тем более, королевская семья полностью оплачивала содержание и обучение будущих магов металла. Если претендент на обучение покажет хоть малейший признак, что он может управлять металлом, а талантом к магии металла обладает лишь один маг Земли из 100. Кару я тоже обучил магии металла и магии лавы, и у нее получается использовать эти два вида магии, но для боя их еще нужно долго тренировать, поэтому девушка сосредоточилась на тех стихиях, что у нее получаются лучше всего, а это земля, огонь и вода. Стихию воздуха она использует лишь для полетов, В руках Кары эта стихия по-прежнему малоэффективна в бою. Насчет ТОВ у меня есть вполне прозрачные планы, но пока она все равно еще маленькая, пусть подрастет, а потом я возьму эту, теперь уже принцессу, в жены. Свой дворец я уже построил, поэтому за оставшийся месяц до прилета кометы, я был занят парочкой дел, все же я управлял двумя телами, поэтому сразу мог заниматься двумя разными делами. Мой клон пробурил в пустыне еще десяток скважин до подземного озера, а также создал каналы, по которым вода начала распространяться по пустыне Шивонг. Всю территорию рядом с водой я засеял семенами растений катары, ну и я одно особое растение создал, это толстые подземные лианы, что должны поглощать воду и распространять ее дальше по пустыне, образуя в итоге растительную водопроводную сеть, задерживающую влагу в почве, тем самым давая другим растениям возможность нормально расти. Сам я, настоящий, создавал броню для коры, она хоть и аватар, но аватары славились владением четырьмя магическими стихиями, при этом они всегда оставались уязвимыми и смертными, а мне не хотелось бы, чтобы мой папашка ранил кору, а аватару придется самой сражаться с Азаим, пока я там буду занят кометой Сазина. Думаю, я быстро управлюсь и полечу обратно на землю бить папуле лицо. Кары также еще будет помогать Бинг, ее броня, созданная генералом Олтайроном, делала Бинг Си Фэнг практически полностью иммунной к магии огня, для Кары я также создавал броню из подобного жаропрочного сплава. Помимо защитных функций, я также встроил в броню реактивный ранец для полета, и оружейные ракетные системы, чтобы Кары было легче разбираться с воздушным флотом Азаэдой после этого боя, броня понадобится Аватару для выполнения ее миссии Аватара. Просто, Кары даже с моей поддержкой не удастся просто наслаждаться жизнью и ничего не делать, иногда ей придется вмешиваться в различные конфликты и решать их, ведь Аватар – это хранитель мира и гармонии, все, кто идут против Аватара по определению хотят войны и хаоса, любое решение Кары автоматически становится правильным, а все, кто считают иначе, должны поменять свое мнение, чтобы не стать мировым злом. Аватар может решать много проблем лишь с помощью своего авторитета, а где авторитет не помогает, можно использовать разрушительную магию и мою броню, снабженную ракетной установкой, для показательной кары еретиков. Чтобы остановить столетнюю войну, нужна финальная битва, которая станет сражение возле Басинксё. Царство Земли должно понять силу народа огня, когда они увидят летающую армаду дирижаблей, они будут очень благодарны Каре за спасение от этой угрозы. Народ огня, наоборот, должен понять, что как бы они ни готовились к сражению, им никогда не одержать победу над Аватаром, а показательное уничтожение их воздушного флота будет наглядной демонстрацией этого факта. По итогам, и царство Земли, и народ огня должны начать слушать Аватара, а иначе Аватар применит к ним силу, и они должны бояться ее страх использовать для контроля населения не совсем верно, но тут скорее мы используем страх для предотвращения войн, что уже не так плохо. Через пару дней должна состояться эта финальная битва, дирижабли народа огня строились сразу на нескольких базах, и чтобы начать атаку на Басинксё одновременно, они уже должны были вылететь с воздушных верфей к какой-нибудь точке сбора недалеко от Басинксё, откуда они всем строем полетят на бомбардировку города, которую должны подгадать к началу пролета кометы Сазина, чтоб потом атаковать Басинксё пламенем с небес. Для нас будет идеально, если мы уничтожим воздушный флот между внешней и внутренней стеной Басинксё, такая битва будет максимально показательная, а кроме полей и солдат народа огня никто не пострадает, учитывая скорость дирижаблей, им понадобится чуть больше часа, чтобы преодолеть расстояние между внешней и внутренней стенами Басинксё, так что, время для ликвидации воздушного флота будет предостаточно. Сбить дирижабль много времени не занимает, а у Азея никак не может быть больше сотни дирижаблей, хотя вот воздушных шаров он может наклепать несколько сотен, они не такие сложные в изготовлении, как дирижабли. Когда я закончил создание брони для Кары и полностью снарядил все ее системы, я отправился за девушкой, чтобы позвать ее на примерку. Кару я нашел возле бассейна, видимо, она решила освежиться после очередной тренировки. «О, Хен, а я как раз хотела тебя найти и расслабиться». Стала Кара снимать низ купальника за прошедший месяц, она стала еще сильнее и мускулистей, беспрерывные тренировки и обильное питание лишь моим белковым коктейлем, позволили обрести аватару идеально возможное для человека тело, хотя, пора Карри все же прекращать так усиленно налегать на физические тренировки, а то еще немного, и ее мускулистость будет излишней, хотя, вот теперь я точно уверен, что Карра забьет Азея в рукопашном бою. Эх, и слова не дала сказать. Прокомментировал я ситуацию, когда Карра, быстро раздевшись, раздела меня и начала добывать с помощью своего крепкого тела себе пропитание из моего члена за последнее время. Карра явно стала зависима от моего семени, каждую каплю она поглощала с видимым удовольствием. Меня такая ситуация даже радует. Если раньше Карра не хотела становиться моей женой, то сейчас она в буквальном смысле стала от меня зависимой. Если в первый наш с Каррой раз она показала себя не очень выносливой, то сейчас все изменилось. Сама девушка стала очень выносливой, и ее либидо усилилась. Мы с ней как-то в домене пару недель подряд занимались любовью наедине, и прекратили лишь потому, что в реальном мире прошло 3 дня, и мне нужно было уделить внимание другим девушкам. К нам с Каррой скоро присоединилась и Катара, а после и Суюки с Юи. В итоге броню для аватара я показывал уже на следующее утро. Сама броня была довольно стандартная, цельнометаллический герметичный скафандр, стойкий к высоким температурам. Шлем для удобства имеет подъемное забрало, выполненное в виде птичьего клюва для обтекаемости. На спине располагался ракетный ранец, а в наплечнике, предплечья и в утолщениях брони на бедрах были встроены небольшие ракетные установки с парой сотен маленьких ракеток, каждая из которых взрывается подобно моей особой технике спирального шара. Лучше всего сразу разрядить весь боезапас ракет, чтобы самому не пострадать от случайного взрыва боезапаса. Броня была выкрашена в синий цвет племени воды, ведь Карра предпочитала носить одежду именно такой расцветки. В целом, на девушку броня прекрасно села. Следующий день Карра училась летать с помощью ракетного ранца, а также использовать ракеты. В принципе, использовать эту броню может любой человек, даже не маг, но запас ракет ограниченный, как и запас топлива для ракетного ранца, и когда они кончатся, то Карре придется рассчитывать на свои магические силы, хотя вот даже без боеприпасов и топлива, броня по-прежнему будет служить отличной защитой от любой угрозы. Что ж, завтра мы сразимся с королем Фениксом, и я наконец-то окончу столетнюю войну. Приземлилась рядом со мной Карра в броне и сняла шлем. Но я вступлю в бой не сразу, мне еще нужно на комету Сазина слетать, может удастся полностью поглотить ее, и использовать потом эту силу, чтобы захватить мир. Ха-ха-ха, ты же и так уже мир захватил, в женах у тебя принцесса северного племени воды, Катара принцесса южного племени воды, твоя сестра и по совместительству любовница, является хозяйкой огня, также у тебя в женах командир воинов Киоши, и что самое главное, ты спишь с аватаром, то есть со мной, ответила Карра. Скажешь, что все это совпадение, да еще и то встала принцессой царства земли, а вы с ней вроде бы тоже собирались пожениться. Да уж, мне действительно удалось захапать всех принцесс мира себе в жены, я отлично поработал. Вот так вот и нужно было мир захватывать, без войны, а лишь с помощью любви. Что ж, Карра, пойдем устроим перед боем оргию. Подошел я и поцеловал Карру. Полетели, улыбнулась девушка, и полетела вместе со мной обратно во дворец, где мы предались похоти вместе с остальными девушками. Примечание к части. Дворцовый комплекс, https://phtasabdgagl4zw5fehv2kuha1brca, кра, https://phtasabdgagl1blsh1upkhps4jk8, суюки, https://phtasabdgagl8svkslavatsumrng8, кра, https://phtasabdgagl5w8kstsabdv2lka, доспех Карры, https://phtasabdgagl5zil1st1q53wzv9, доспех Карры, https://phtasabdgagl mtt2bvkc2gstmngn6, доспех Карры, https://phtasabdgagl wxqrr5xtkq926sv8, глава 52, комета Сазина. Для того, чтобы остановить Азея и его воздушный флот, нам нужно было узнать, с какой стороны он вообще начнет атаку. С помощью дерева Бадьяна эта проблема быстро решилась, я смог засечь местоположение Азея, а также с помощью духа дерева послал ему видение его поражения, чтоб он понервничал. После того, как Азей передал трон хозяина огня Азуле и взял себе титул короля Феникса, он улетел на западные острова воздушных кочевников, там располагалась основная масса верфей, создающих дирижабли. Именно к этому месту прибыли дирижабли из остальных верфей, и в назначенное время все они выдвинулись на запад, чтобы пролететь океан и достигнуть северо-восточного края материка царства Земли. Именно там и располагалась Басинг-Сё. Продолжив движение на запад, дирижабли смогут атаковать столицу царства Земли с востока. На битву, помимо меня, Карыбинг решила пойти и Катара, зная, что мы ей откажем. Девушка договорилась объединиться с Бинг Си Фенг, как это когда-то делала Кара. Но Кара так-то аватар, для нее слияние с духами не несет никакого вреда, а вот если дух сольется с обычным человеком, то через время просто вытолкнет душу человека из тела и тот просто умрет. Впрочем, Катара очень сильный маг воды, и может очень долго находиться в слиянии с Бинг Си Фенг без особого для себя вреда. В итоге, Катара объединилась с ледяным духом, усиленным огнеупорной металлической броней, и теперь они выглядят, будто боевой ледяной ангел, чьи руки и ноги закованы в металлические перчатки и ботинки с острыми когтями. Окончания крыльев у этого ангела покрыты металлом, и напоминают огромные клинки. В общем, Катаре с Бинг будет достаточно удобно уничтожать аэростаты дирижаблей, можно пролететь рядом с дирижаблем и разрезать воздушный шар крылом. Суюки и Юи никак особо не могли помочь в предстоящей битве, девушки уже были неплохими магами, но в столь крупном сражении, их силы мало что значили, поэтому я оставил их во дворце, чтобы не подвергать их опасности. Мы с Карой и Катарой, слитой с Бинг, вылетели к восточной стене Басинг-Сё, и чтобы до нее добраться, нам пришлось пролететь над самим городом, так как Тов знала о возможной атаке с воздуха. Видимо, она приказала эвакуировать всех жителей города в подземные кристаллические катакомбы, ибо с виду город был полностью опустевшим. Лишь на восточной стороне внутренней стены мы заметили скопление людей, туда-то мы и решили приземлиться. Нас сначала хотели атаковать, но одна девочка приказала этого не делать, и мы спокойно приземлились на стену. Среди собравшихся на стене присутствовали все 5 генералов из Совета 5 генералов, несколько офицеров, сам царь Земли, а также Тов, дядя Айра, мастер Пакку, и еще парочку седых стариков, и один черноволосый смуглый мужчина с мечом. Так как дядя Айра и его друзья были одеты в черную робу с белыми рукавами и белым воротником с узором лотоса, сразу стало ясно, что это члены ордена Белого Лотоса. Если мужчину с мечом я не знал, то вот 2 седых стариков я распознал. Один из них на вид был очень старым, это был никто иной, как царь Буми, бывший наместник Амашу. Он так-то находился в плену, но во время солнечного затмения, когда все маги огня потеряли способность использовать свою магию, Буми сбежал. Лицо второго старика с пышными седыми волосами было довольно известно, ибо плакаты с его портретом висели на каждой доске объявлений. Это был Джонг Джонг, признанный мастер магии огня и бывший адмирал флота народа огня, что первым дезертировал из армии, как раз когда Азей занял трон хозяина огня. Вероятно, это именно он помогал Айра, когда его отравил Азей. Собравшиеся старики были сильными мастерами в магии, а мужчина с мечом, хоть и не владел магией, но, видимо, был мастером фехтования. Вы немного так опоздали. Вышла к нам Тов. Воздушные корабли страны огня атаковали внешнюю стену на востоке и сбросили на нее несколько мощных бомб. Восточная крепость, построенная на стене для защиты границ столицы, была полностью разрушена вместе со стеной, и теперь через эту брешь в город также могут проникнуть и наземная часть армии. Проговорила Тов, что была облачена в металлическую броню. Вообще, создавалось ощущение, что именно Тов тут самое главное. Насколько велики воздушные силы противника? Спросила Кара, полностью сняв шлем. Достаточно велики, около 50 больших длинных воздушных кораблей и где-то 300 небольших воздушных лодок. Разведчик из отряда Терра передал нам эти данные еще перед атакой на стену, ответила Тов. Кара, без сил аватара мы не справимся. Скоро должна прибыть комета Сазина, и маги огня станут еще сильней, проговорила Ира. Ты ведь освоила состояние аватара? Спросил он. Нет, но я постоянно тренировалась, и еще Хен создал для меня эту броню. Даже без состояния аватара я сделаю все, чтобы остановить магов огня. Тем более, моего появления они не должны ожидать, ответила Кара. Да, тебя считают погибшей, но я понял, что это племянник что-то придумал. Эх, надеюсь, во всей этой заварушке моя чайная не пострадает. Ладно, Кара, когда появится комета Сазина, мы с Джонг Джонгом также станем сильнее и сможем летать, как это делал только что племянник. Тогда-то мы также сможем тебе помочь сбивать воздушные корабли. Буми, Паку и Пиандая займутся солдатами, которым удалось спастись после разрушения воздушных шаров, Им также будут помогать маги Земли, рассказал план Ира. Это Катара что ли, или Бинг, не пойму, спросила Тоф, осмотрев Катару слитую с Бинг Си Фенг. Бинг и я объединились, она ведь дух, когда-то она так объединялась с Карой, ответила Катара. Понятно, кстати, Кара, занятная броня, надеюсь, она тебе поможет одолеть армию народа огня, проговорила Тоф, осмотрев Кару. А еще, вы ведь знаете, что мой отец стал царем Земли, а я теперь принцесса царства Земли, посмотрела на нас Тоф, остановив свой взгляд на мне. Знаю, знаю, я ведь за тобой все время слежу, хоть ты и ушла обратно к родителям, но я не переставал за тобой наблюдать, Тоф. Приблизил я свое лицо поближе к лицу Тоф, и та покраснела. Так, что-то сюда летит. Перевел я взгляд в бок и увидел в небе множество мелких точек. Оказалось, что это были 300 воздушных шаров народа огня. На этих шарах не было большого боезапаса бомб, поэтому они могли лететь быстрее, чем дирижабли, вот они и вырвались вперед, чтобы первыми нанести удар по городу. Воздушные шары были разделены на 3 группы по 100 аэростатов, что двигались клиньями, так у них получится охватить больше территории для уничтожения. Похоже, нам дали возможность потренироваться перед основным боем, сказала Кара, одевая шлем и взлетая в небо. Хен, когда ты улетаешь? Спросила Катара, посмотрев вслед Каре. Нужно уже сейчас вылетать, но с этими летунами я помогу вам. Мы с Катарой также взлетели в воздух и, догнав Кару, полетели втроем к армаде аэростатов. Кара на подлете решила дать небольшой ракетный залп в центральный клин воздушных шаров. Из ракетной установки брони Кары вылетело всего 16 небольших ракеток, что устремились к 100 аэростатов. Ракетки хоть и были маленькие, но огненный шар во время их взрыва достигал диаметров 100 метров, 16 ракет смогли сразу уничтожить 80 аэростатов, а также поджечь оставшиеся 20 шаров, что вскоре начали падать на землю и взрываться от детонации запаса бомб. Я же с Катарой занялся уничтожением оставшихся 2 клиньев аэростатов. В левой руке я стал создавать свой огненный спиральный шар, вливая в него как можно больше огненного ци. В правой руке я создавал такой же спиральный шар, только с ледяным ци, и мне еще дополнительно помогала Катара слитая с Бинг, они также усиливали эту ледяную атаку своим ледяным ци. Через 10 секунд я выпустил 2 этих спиральных шара, огненный улетел в левый клин построения аэростатов, а ледяной улетел в правый клин построения аэростатов. Через секунду в небе произошло 2 взрыва, слева взорвалась огненная сверхновая, а справа взорвалась ледяная сверхновая. Эти 2 атаки полностью поглотили все аэростаты и уничтожили их вместе с экипажами. Меньше полминуты потребовалось Аватару и ее друзьям, чтобы уничтожить воздушный флот из 300 воздушных кораблей. Если после атаки Аватара были выжившие, ведь некоторые воздушные шары начали падать на землю, и некоторым солдатам удалось выпрыгнуть с транспорта перед падением, то атака друзей Аватара была настолько грандиозной, что моментально убило всех бедолаг, попавших в радиус ледяного и огненного взрывов. В общем, вы поняли, как действовать. Удачи, а я полетел навстречу комете, постараюсь управиться побыстрее, сказал я Каре и Катаре, когда мы довольно быстро разобрались с 300 воздушных шаров. Хен, ты сейчас нам очень нужен, а ты улетаешь не пойми куда, сказала Кара. Ну, чего уж поделать, если эта комета летает к Земле раз в 100 лет, я либо сейчас ее исследую, либо мне придется ждать целый век. Я бы с вами клона оставил, но я не могу его поддерживать на таком расстоянии. Впрочем, я уверен, что вы обе и так прекрасно справитесь. После этой битвы вас станут уважать, как сильных магов, и теперь все будут уверены, что Кара настоящий аватар, способный легко победить армию целой страны, ответил я и ракетой улетел в небо. Когда я создавал броню для Кары, я также создал и для себя ракетный ранец, чтобы еще быстрее добраться до кометы, ну, а также сделал себе шлем с запасом кислорода, чтобы можно было дышать в космосе. Ранец и шлем я одел в полете, и помимо реактивных струй из рук и ног, я стал ускоряться еще и за счет реактивных струй из ракетного ранца лететь на орбиту Земли без какого-либо шаттла для меня было не особо опасно. Замерзнуть или перегреться я не могу из-за магии, воздух у меня был, в общем, полет шел нормально, и отлетев от поверхности Земли на 100 километров ввысь, я уже мог различить небольшую светящуюся точку, что двигалась к планете, оставляя за собой легкий синеватый след, так называемый хвост кометы. На таком расстоянии я никакого усиления не ощущал, но приближаясь к комете, я все же начал замечать усиление магии огня, а также уплотнение магического фона. Пока продолжал лететь, понял, как приблизительно комета Сазина усиливает магов огня. Обычные кометы в основном состоят из спрессованного льда, камня и металлов, а в состав кометы Сазина за место льда входит кристаллизованная магическая энергия, либо этот лед очень сильно насыщен магической энергией. От жара Солнца верхний слой кометы нагревается и испаряется, материал, насыщенный магической энергией, уносится солнечным ветром к Земле, превращаясь в итоге в поток огненной ци, что и усиливает всех магов огня. Для меня, в общем-то, все равно, из чего состоит комета, главное, что в ней накоплено много магической энергии. Из-за влияния кометы моя магия начала усиливаться, и чем ближе я к ней подлетал, тем сильнее становилось мое реактивное пламя, и тем быстрее я летел к этому космическому телу, что имело довольно немалые размеры. Ядро кометы было около 5 километров в длину и где-то 4 километра в диаметре. Упади такой камушек на планету, то вызвал бы немалые разрушения, а судя по его траектории, лет через 300 он вполне может упасть на Землю, и это ведь не единственный космический объект, что может вдруг прилететь из глубин космоса и просто уничтожить всю жизнь на планете. Такой вот неочевидный враг в разы более опасный, чем любой правитель-тиран, планирующий захватить всю власть в мире. Приземлившись на комету, я переместил из домена своего клона. Вместе мы сможем в два раза больше поглотить материала кометы в домен. Комета Сазина состояла из спрессованного льда, синих светящихся кристаллов, плотного твердого камня и различных металлов, и все это насыщено магической энергией. Комета имела объем где-то в 40 миллиардов кубических метров и весила в пределах 60 миллиардов тонн. Боюсь, что за один раз я ее просто не смогу поглотить, но я довольно жадный, и все же попытаюсь это сделать, ведь при поглощении этого небесного тела я уменьшаю его массу, что в итоге приведет к изменению скорости кометы, а это изменит орбиту полета небесного тела, поэтому велика вероятность, что эту комету я больше не увижу, если сейчас ее полностью не поглощу. Впрочем, всего в 400 миллионов километров от Земли есть пояс астероидов, и там наверняка тоже есть много чего интересного, не говоря уже о других планетах, да и на Луну не помешает слетать, она ведь тоже усиливает магов воды, а значит, что-то магическое в ней тоже есть. А еще надо уговорить Карру открыть портал в мир духов и тоже там хорошенько все поисследовать. Пока я был занят поглощением кометы, Карра и Катара должны были разбираться с дирижаблями Азея, и так как комета Сазина уже начала свой пролет над Землей, маги огня сейчас должны получить усиление, отчего бой Аватара с армией Азея должен стать более горячим. Комета Сазина была для меня подарком с небес. Поглощая ее, в моем домене накапливалось достаточно много металлов, магических кристаллов и магической энергии, однако при перемещении энергии в домен, она проходила через мою ауру, и насколько бы я жадным не был, у меня был предел по поглощению энергии. Мне вместе с клоном удалось поглотить около четверти кометы, но в итоге моя плоть и аура настолько перенасытились магией, что я превратился в сине-оранжевый светящийся силуэт. Правой частью тела я старался поглощать лед, насыщенный магией, а левой поглощал расплавленные металлы и камни, также насыщенные магией, и в результате я сейчас стал скорее духом, чем человеком. Причем после пропускания такого количества энергии я себя чувствовал будто перекачанный воздухом воздушный шарик, заполненным под завязку и готовый в любой момент взорваться от перенапряжения. Поэтому я умерил свою жадность и прекратил поглощение кометы лично, а вот клона оставил. Сам я решил возвращаться на Землю, а клон в это время будет продолжать поглощение кометы. После пропускания большого количества энергии у нас с ним усилилась связь, да и главной проблемой использования клона на далеком расстоянии были потери энергии. Клону для существования его псевдотела нужна была энергия моей души и тела. Чем дальше мы друг от друга находились, тем меньше энергии до него доходило. Сейчас же, если клон будет продолжать поглощать комету, то проблемы с недостатком энергии не будет, а на возникшие потери мне плевать, потому что комета все равно улетит, а так я хоть и с огромными потерями, но свою выгоду получу. Клон, как и я, также начал перенасыщаться магической энергией, он становился менее стабильным, но мне главное, чтобы он выполнял свою работу. Возможно, под конец он дестабилизируется и взорвется, но произойдет это в космосе, и это никак Земле не повредит. Я из магического металла быстренько создал себе простенький доспех, что защитит меня во время скоростного спуска в плотных слоях атмосферы, а спуск был действительно скоростной. За десяток минут я долетел от кометы до Земли и рухнул прямиком на внутреннюю стену Басинг-Сё. Приземление было не очень мягким, стена от такого столкновения неплохо так взорвалась, но на меня особо никто внимания не обратил, ведь здесь и так постоянно все взрывалось. Я осмотрел ближайшую территорию с высоты стены, и все можно было описать одним словом «ад». На земле валялись горящие обломки полсотни дирижаблей, в воздухе не осталось ни единого воздушного корабля, всех их позбивали еще на подлете к центру Басинг-Сё. Но во время полета над землей кометы Созина, маги получили усиление, и даже когда их дирижабли сбивали, они могли на реактивных струях спокойно приземлиться на землю, и сейчас эти маги огня вели ожесточенное сражение с защитниками Басинг-Сё. Эпичненько, как я и планировал. Осмотрел я поле битвы, я мог бы остановить это нападение, просто убив АЗЭ, но это бы не поставило в столетней войне точку, лишь запятую, а вот эта вот битва станет жирной точкой в мировой войне, начатой народом огня, и продолжавшейся 100 лет с подачи правительства Царства Земли. Царство Земли могло давным-давно закончить столетнюю войну, но пока Басинг-Сё был в безопасности, они этого не делали, а вот сейчас, когда битва проходит буквально внутри Басинг-Сё, они будут всеми руками за окончание войны. Выжившие маги огня сейчас сражались с магами Земли, с орденом Белого Лотоса и с Катарой, а аватар Кара сейчас сражалась с главным инициатором этого нападения, с королем Фениксом Азеем. Как бы я ни недолюбливал этого мудня, но не признавать его силу глупо. Сейчас Азей, усиленный кометой Созина, чем-то меня напоминал, в том смысле, что он аж светился изнутри огненной ци, и вполне уверенно теснил Кару в бою. Кара также получила усиление от кометы, но если Азей, чистый маг огня, и его силы увеличились в 10 раз, то Кара, маг огня, лишь на четверть, отчего и усиление она получила в 4 раза меньше. Из-за брони аватара Азей даже под усилением от кометы не мог никак навредить Каре, но в свою очередь и Кара никак не могла одолеть Азея. «Аватар, тебе не одолеть короля Феникса, вы все сгорите в моем пламени», — пафосно орал Азей, идя на Кару и атакуя ее мощным потоком пламени, причем настолько мощным, что за считанные секунды превращал сотни метров земли в расплавленную лаву. Но чтобы повредить броню Кары, нужно раза в 4 более горячий огонь, а Зей мог генерировать огромные потоки пламени, но они имели температуру в пару тысяч градусов. Вот если бы Азула сейчас сражалась с Карой, то сестренка все же смогла бы навредить аватару, но Азей слишком тщеславный, чтобы разделить свою победу с дочерью. Я упал с неба перед Карой и принял поток пламени на себя, начав его поглощать, отчего Азей скоро смог разглядеть странную фигуру, стоящую перед аватаром. «Ты еще кто?» — громко спросил Азей, прекратив свою, очевидно, неэффективную атаку. «Твой наследник, будущий король Феникс», — ответил я, и создал у себя за спиной из металла крылья, что были наполнены энергией моей ауры, отчего правое крыло было синим, источая энергию холода, а левое было оранжевым, источая энергию огня. «Хен, ты, наконец-то, прилетел!» — крикнула Кара у меня за спиной. «Хен?» — все так же на повышенных тонах спросил Азей. «О, папуля, неужели ты меня вспомнил?» «Да, в общем-то, плевать, я сюда прилетел морды бить, а не разговоры разговаривать», — проговорил я, и два моих крыла изменились, превратившись в две огромные руки за спиной. Правая рука по-прежнему была ледяной, а левая лавовой. «Я ведь говорил, что я будущий король Феникс, и стану им, как только забью до смерти предыдущего». Вот сейчас я налетел на Азея, ударяя его ледяной рукой, отчего он отправился в полет, где я его догнал и добавил удар лавовой рукой, вбивая его в итоге в землю. Раз Каре не удалось забить Азея кулаками, это сделаю я. Так, я продолжил вбивать папулю в землю ударами своих дополнительных огромных рук. В ответ он пытался меня поливать пламенем, но мне от него никакого вреда не было. Поняв, что на меня не действует его огонь, Азей создал под ногами сильное реактивное пламя и ускользнул от моего следующего удара. Быстро поднявшись, Азей создал молнию, которая выстрелил в меня. Я же словил эту молнию левой рукой, усилил ее своей ци и выпустил обратно в Азея из правой руки, чего он явно не ожидал. Пораженный электричеством, король Феникс упал на колени, и тут я еще сверху обрушил на него удар сразу двух своих огромных рук. «Ох, папуля, ты выглядишь очень не очень», — перевернул я избитого Азея на спину и нанес несколько ударов уже по его передней части. Вообще он был довольно прочным, Удары я наносил с достаточной силой, а у него даже кости не ломались, видимо огненная ци кометы усиливала и его плоть, но звездюлей от меня он все равно знатных получал, как-то на короля феникса ты вообще не тянешь, скорее на ощипанного петуха. Наклонился я поближе к Азею и убрал со своего лица металл доспеха. Твое лицо, скривился Азей еще больше, когда понял, кто я, узнал меня, да, улыбнулся я, ублюдок, лучше бы я тебя сразу же убил, когда ты только родился, ответил Азей, ха-ха, папуля, столько лет прошло, а ты как был мудилой, так им и остался, ну, ладно, рад был повидаться, передавай привет деду Азулану, схватил я ледяной рукой голову Азея и оторвал ее от шеи, был бы в этом мире музей главных мудаков мира, твоя голова стала бы изюминкой в этой коллекции, проговорил я, и посмотрел на небо, комета Сазина стала отдаляться от Земли и эффект усиления магов огня стал уменьшаться, в итоге маги Земли стали брать верх в этой битве и понемногу битва начала подходить к концу, все наконец-то закончилось, подошла ко мне сзади Кара, Хен, ты правильно сделал, что убил Азея, положила она мне руку на плечо, думая, что я как-то переживаю из-за того, что мне пришлось убить этого говнюка, конечно, правильно, только на кой я ему голову оторвал, и сам не знаю, вроде и трофей, а вроде и бесполезная фигня. Кинул я башку Азея на его труп, ладно, битва может и закончилась, но чтобы закончить войну нужно будет провести много переговоров, не волнуйся, я тебе буду помогать. Уже я положил руку на плечо Кары, которая осознала, что самое трудное еще впереди. Примечание к части. Катара слитая с Бинг. HTTPS PHTSABGGLWKGB9AU2ISP1CRJT9 ТОВ HTTPS PHTSABGGLCZVNGX4EYVRFT7 Орден Белого Лотоса HTTPS PHTSABGGLND5VRUT2UCR5WX9 КРА HTTPS PHTSABGGLMV3ZIK1ROTSMKFU8 КРА HTTPS PHTSABGGLXP8YOT6QF6UMRUR3NYA ГГ, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛН 8 и ХБГДЕРТХВР 9, а за усиленной кометой, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛЦ 5 МАГАКИСКС 4 УТХ 56, новый король Феникс, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛЦ ЦСВТФ 9 ДР 3 ЦВ 1 МВВ 6, ГГ, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛХК 9 ПНОХНКСВГСБ 9, глава 53, мир духов, после битвы возле внутренней стены Басинксё, погибло достаточно много людей, в основном это были солдаты из экипажа воздушного флота Азея, были также потери и у магов Земли, но вот жертв среди мирного населения Басинксё удалось избежать. Большинство выживших магов огня под конец сражения удалось взять в плен, и теперь их держат в катакомбах под озером Лагой, где располагается база Дайли. С приходом к власти рода Бифонг, Дайли стали подчиняться лично Тоф, она их просто всех избила и буквально показала, кто здесь главный. Нынешний царь земли Лао Бифонг, хоть и был магом, но активно никогда не развивал свой дар, у него просто не было времени на тренировки, он с раннего возраста обучался управлять компанией, а вот Тов была с детства слепа и развивала магию землю, чтобы с ее помощью ощущать мир, в итоге Тов стала сильнейшим магом земли, смогла покорить даже металлу, и хоть фактическим царем земли является Лао Бифонг, многие воспринимают именно Тов, как новую царицу Земли, возможно вскоре она ей и станет. Нас с Карой, Катарой и Орденом Белого Лотоса пригласили на собрание во дворце царя Земли, где правительственная верхушка царства Земли решала, что дальше делать. Генералы царства Земли советовали нанести ответный удар по столице страны огня, но, во-первых, вся армия царства Земли состоит из пехоты, куда входят обычные солдаты и маги Земли, тогда как у народа огня есть и множество различных устройств для ведения войны. Столицу страны огня будут защищать танки, морские военные корабли, башни со стационарными орудиями вроде баллист, а также летающие корабли, может всего пару дирижаблей, но у царства земли и такого нет. Ну, а во-вторых, против продолжения войны выступила Кара, она настаивала сначала провести переговоры между царем земли и новой хозяйкой огня Азулой, если она не примет переговоры, тогда уже можно будет использовать военные методы. Эти генералы начали возмущаться, но против решения Аватара они просто не могли пойти. Переговоры решили провести в городе Амашу. Этот город находится приблизительно на равном расстоянии от всех столиц мира. Ход переговоров будет контролировать Аватар, Она же должна доставить послание о проведении переговоров хозяйки огня, но этим занялись мы с Карой вместе. Азула знала приблизительный исход нападения Азена Басинксё, поэтому начала готовиться к нему заранее. Новая хозяйка огня, конечно же, согласилась на переговоры, а также прилюдно сообщила народу огня о поражении ренегата Азе и победе аватара Кары, что в одиночку сразила весь воздушный флот Азе и лично победила короля Феникса. Оторвав ему голову, труп Азе был также представлен публике, как и сама аватар Кара, которую невозможно убить даже огромным взрывом, что, как все знали, пыталась сделать Азула. Также рядом с непобедимым аватаром стояли пару духов. Оба духа были человекоподобными и напоминали птиц. Это была Катара в слиянии с Бинг и Я, все еще светящийся синим и оранжевым, и для эффектности я также создал себе крылья. Люди народа огня поняли, что шутки кончились, их страна проиграла в войне, и теперь им придется принимать последствия этого поражения, поэтому им пришлось принять новость о переговорах. На эти переговоры решили также пригласить и вождя северного племени Воды, а также вождя южного племени вообще. На Южном полюсе много вождей, но, если они хотят участвовать в переговорах, то пусть вынут головы из задницы и наконец-то изберут единого вождя. Мы с Катарой, Краилью и отправились сначала к северному племени Воды, где сообщили вождю Эрнуку о переговорах, а также Юи вновь встретилась со своим отцом и представила ему своего мужа, то есть меня. Я для эффектности продолжал ходить в образе короля Феникса, но чтобы Эрнук меня узнал, я принял нормальный вид, скажем так. Вождь был не очень рад, что я стал мужем его дочери, но ему пришлось принять такой расклад, выбора ведь у него все равно другого не было. Юи была его единственной дочерью, а я был тупо сильнее, и как-то отвадить меня от дочери у него не получится. Поэтому мы договорились с ним о свадьбе с Юи, что пройдет уже после переговоров. Юи мы оставили пока в ее родном племени и полетели к южному племени Воды, где Кара и Катара также встретились с родителями и сообщили им о том, что я стал их женихом. Ну, а о исходе недавней битвы под Басинксё им все уже рассказал мастер Пакку. Когда Пакку узнал, где живет его старая любовь, сбежавшая когда-то от него перед свадьбой, Пакку отправился к южному племени вместе с группой своих учеников. Пакку помирился с Канной, бабушкой Кары и Катары, и даже успел жениться на ней. Вместе со своими учениками Пакку начал помогать деревне Кары, отстраивая новые жилые здания, напоминающие архитектуру северного племени Воды. Но некоторые жители деревни подумали, что северное племя Воды начало помогать южному, чтобы захватить тут власть. В общем, от деревни Кары откололась четверть населения и отправилась в другое место, где построили себе привычные ледяные иглу, а не эти удобные дома, как у проклятых северян ТЦС. Рука-лицо, какие же есть в мире тупые люди, им помогаешь, а они нос воротят. Да уж, понятно теперь, почему Кара была такая неблагодарная и упрямая. Это особенность всех жителей южного племени Воды, а Катаре скорее всего достался менталитет северного племени, откуда прибыла ее бабушка Канна. В общем, собрание вождей южного племени Воды мы все же решили провести, где присутствовала и Кара с Катарой, чей отец Хакода был вождем самой крупной деревни на Южном полюсе. Я думал, что в итоге вожди выберут именно Хакоду, как единого представителя южного племени на переговорах, ведь дочь Хакоды является аватаром, но не все так радужно. Около 70% вождей в итоге покинули собрание, отказавшись идти на переговоры с народом огня, либо отказались выбирать единого вождя. Оставшиеся 30% с горем пополам пришли к консенсусу и действительно выбрали Хакоду представителем южного племени. Ох, я присутствовал на этом собрании, и после него я очень сильно хотел убивать, встретить в одном месте столько тупых и упрямых людей. Это была просто феерия идиотизма. Они тут сидят на юге с голой жопой и что-то затирают про независимость и свободу. Кара тоже была под впечатлением от собрания. Она видела нормальное правление северного племени Воды, где лишь один вождь Кара видела, что сейчас северное племя Воды процветает, в отличие от южного племени, где полно вождей и все племя находится в упадке. Ладно, проблемой своего родного племени Кара решила заняться после решения более глобальных проблем. Кара с Катарой решили пожить в родной деревне до начала переговоров, а до них было еще пару недель. Моя помощь Каре сейчас заключалась в основном в моральной поддержке, ну, а еще я ее хорошенько сношал, чтобы она расслабилась после не очень приятных собраний и различных переговоров. Пока было время до собрания в Амашу, я занялся осмотром своих богатств, добытых с кометы Сазина. В итоге, клон все же смог поглотить комету полностью, и теперь у меня в домене лежит около пары миллиардов тонн различных металлов, около миллиарда тонн магических кристаллов. Сам домен также увеличился, чтобы вместить все это добро. Сейчас он представляет из себя куб с гранями в 700 метров, причем энергия для расширения домена была взята из магического льда и камня кометы Сазина. После расширения объема домена энергии еще осталось с избытком, и я решил потратить ее на увеличение коэффициента течения времени между доменом и реальным миром. Мой домен – это складка в пространстве, и это подпространство можно еще сильнее отрезать от нормального пространства, окутав его энергетическим коконом, что я и сделал. Все же, домен и так стал достаточно большим, хоть и весь его объем сейчас заполнен металлами и кристаллами, но их я рано или поздно использую, и в итоге место освободится. Отчего тратиться на дальнейшее расширение домена пока нет смысла. Для меня будет больше пользы, если в домене время будет идти в тысячи раз быстрее относительно реального мира, чем у меня будет просто огромное свободное пространство. Пропускание через себя колоссального потока энергии сделало меня значительно сильней, если мои характеристики до поглощения кометы были такими. Статус. Жизнь 6555 6555 327 в час. Ци 6605 6605 1100 в час. Характеристики. Сила 511. Ловкость 511. Выносливость 800. Разум 421. Душа 4636. То после кометы они стали намного выше. Кроме всего этого, я слился со своим клоном, что заканчивал поглощать комету Сазина. Этот клон в итоге стал даже сильнее меня, и просто развеивать его было нерационально, поэтому я решил использовать его для своего усиления. Процесс слияния я провел в домене и занял этот процесс с достаточно много времени, но здесь теперь время течет в тысячи раз быстрее, чем в реальном мире, отчего длительность слияния не была какой-то проблемой. В итоге я почти полностью стал духом, причем достаточно сильным. Статус. Жизнь 66495 66495 3324 в час. Ц 88-180-114 863 в час. Характеристики. Сила 6300. Ловкость 6300. Выносливость 6999. Разум 421. Душа 66555. Моя плоть превзошла человеческие лимиты, и теперь я чисто физически могу поднимать больше 50 тонн веса. Магические силы у меня также возросли, и это, уже не говоря о выносливости и сопутствующей ей похоти раньше, моим девушкам нравилось мое семя, сейчас же оно стало для них подобно наркотику, они вряд ли теперь без него смогут прожить. Особенно зависимой была Кара, она, как аватар, очень чувствительная к энергиям, а когда мое молочко стало в 20 раз более насыщенным магической и жизненной энергиями, Кара после первой же порции выпитого семени смогла открыть свою седьмую чакру и вошла в состояние аватара, отчего ее глаза засветились и на ее груди появился светящийся силуэт духа Равы. После этого мы продолжили заниматься с Карой любовью, в этом вот состоянии аватара. Да и каждый раз, когда я занимался сексом с аватаром, она постоянно синхронизируется с духом Равы, входя в состояние аватара. Такое ощущение, будто Раве тоже хочется почувствовать плотские удовольствия. Ну, да ладно, пусть наслаждается, если хочет.